Глава 11. «Эй, давай просыпайся!» Меня похлопали по щекам. Я было дернулся, но куда там? Быстрый взгляд по сторонам. Судя по тому, что мы находились в каком-то подвале, а напротив меня замерла парочка мужиков бандитской наружности, дело дрянь. Похоже, я в плену. «Смотри-ка, очухался! А мы тут уже ставки сделали, сколько ты протянешь!» Бородатый мужик лет 40 заглянул мне в лицо, а затем, выпрямившись, ударил в голову. «Это тебе за погибших парней, падла!» Сказал здоровяк и снова ударил меня в лицо. «Моя бабуля бьет сильнее!» Простонал я. «Новый удар! И это все!» «Стой, Шпик! Не видишь, он специально тебя злит!» «Да уймись, кому говорят, клиенту он нужен живьем!» «Да я его аккуратно!» Произнес избивавший меня бандит и вытащил нож. «Уймись уже!» Вновь раздался хриплый голос, по всей видимости, главаря. «Вот еще! Эта падла устроила нам засаду!» «Закрой пасть и отойди от него! Это приказ!» Бандит скривился и, повернувшись к главарю, произнес. «Чего-то я не пойму! Из каких это пор ты отдаешь приказы? Немного ли ты на себя берешь, серый?» Бандит, поигрывая ножом, замер неподалеку от меня. Обстановка в бункере явно накалилась. Серый выдержал злой взгляд бандита и спокойным тоном произнес. «Я отдаю приказы с тех самых пор, как ваш безмозглый главарь взлетел на воздух. Не будь меня, вы бы все там полегли. Или я не прав?» «Ладно, так и быть, я оставлю этого говнюка в живых». Шпик сплюнул себе под ноги. «Только вот сначала я его как следует поспрашаю». Бандит склонился и приставил нож к моему лицу. «Говори, где твой поехавший напарник? Чего молчишь, гнида, а?» Здоровяк обдал смрадным дыханием из давно нечищенного рта. Я плюнул ему кровью в лицо. Бандит зарычал и принялся дубасить меня руками и ногами. «Шпик, уймись!» — рявкнул сидевший у буржуйки Серый. Наконец, потерявшего контроль бандита оттащили от меня. Стул, к которому я был прикован, вернули в исходное положение. Отдышавшись, я снова оценил ситуацию. Похоже, я угодил в лапы к обычным бандитам. Это не какие-то профессионалы. Судя по тому, что мой винторез присвоил их командир, он и есть тот самый стрелявший в меня снайпер. Убедившись, что я пришел в себя, главарь бандитов поднялся со своего места. Усевшись на табуретку напротив, он поднес к моим глазам разноцветный камушек и спросил. «Откуда у тебя это?» «От верблюда», — съязвил я. «Я почему-то так и подумал. Знаешь, штуцер, а ведь я считал, что ты куда умнее, а сейчас вижу, что ошибался». «Может быть, дело в том, что ты полагался на слухи?» — предположил я. «Нет, я не полагаюсь на слухи», — едва заметно улыбнулся главарь. «Видишь, у нас тут возникла маленькая проблема. Наш шеф хочет с тобой поговорить. А так как ты не горел желанием с ним встретиться, пришлось прибегнуть к подобным методам. Видишь, к чему это все привело? Ты один, без оружия, и сидишь в этом богом забытом подвале. Эх, знал бы ты, сколько крови нам попортил. Сначала влез в наши дела с Фаберже, потом навел шороху на бирже, а теперь начал строить у нас под носом этот форт. Дай угадаю, ты работаешь на Мишку Карася? Смотри-ка, а ты догадливый. Впрочем, так даже лучше. Не придется тебе все растолковывать». Бандит замолчал, словно собираясь с мыслями. «Я, собственно, к чему веду весь наш с тобой разговор? Ходят упорные слухи, что вы со Снупом завладели картой покойного Фаберже. Вот только есть одна маленькая проблема. Нам стало известно, что все ранее отправленные вами группы сгинули без следа вместе с внедренными в них людьми». «А я-то тут при чем?» «Ты-то, может, и ни при чем», — согласился бандит. «Вот только моему боссу хотелось бы знать точные координаты места, в котором находятся интересующие нас предметы». «А в чем мой интерес?» — с показным равнодушием произнес я. «Тут как посмотреть. Карась может убить тебя сразу, а может посадить на цепь, как собаку. Согласись, не лучший конец. Кстати, об этом. Похоже, в той вонючей общаге тебя укусила какая-то дрянь». «Тебе-то до этого какое дело?» «Лично мне до этого нет никакого дела. А вот ты вряд ли протянешь долго». Я насторожился. «О, вижу, до тебя начало доходить», — улыбнулся Серый. «Если продолжишь упорствовать, нарыв на твоей шее продолжит расти, пока окопавшиеся в нем личинки не начнут тебя жрать заживо». «Чего ты хочешь?» — прохрипел я, уже понимая, куда клонит бандит. Мы с парнями окажем тебе квалифицированную врачебную помощь. И даже забудем о том, что ты пытался нас убить. Как считаешь, это хорошая цена за возможность жить? Нет, понятное дело, рано или поздно карась тебя убьет. Но так у тебя хотя бы будет шанс. Да, вот еще что. Мы с парнями хотели бы знать, где находится твой поехавший друг. Направляется к нашему форту. Хрипло рассмеялся я. А вот врать нехорошо. Неодобрительно покачал головой бандит и отвесил мне звонкую оплеуху. В голове зашумело, а моя шея взорвалась вспышкой боли. Ладно, продолжим разговор вечером. У нас впереди долгая дорога. Думаю, к моменту, когда мы прибудем в форт, ты будешь более сговорчивым. А пока, чтобы тебе жизнь не казалась медом. Бандит включил фонарик и направил его на меня. Я зарычал и задергался. Под ярким лучом фонаря нарыв на моей шее заходил из стороны в сторону. Серый не соврал. Я на своей собственной шкуре ощутил, как личинки закопошились и поспешили убраться подальше от источника света. Я стиснул зубы и зарычал. Но бандиту этого было мало. Наблюдая за моими мучениями, он наслаждался. Не знаю, сколько так продолжалось, пока, наконец, я помимо своей воли буквально прокричал. «Я согласен! Согласен!» «Вот и хорошо! Видите, парни?» «А я умею быть убедительным», — рассмеялся Серый. Раздался смех. Я скрипнул зубами от бессильной ярости. «Серый, тебя тут база вызывает!» Только сейчас я заметил сидевшего в углу схрона бандита, который прислушался к едва слышному бормотанию рации. «Тира, ответь, что клиент у нас, и мы выдвигаемся на базу». «Как скажешь, босс». «Ну, раз, штуцер, ты решил проявить благоразумие, то так и быть, я тебе помогу», — сказал бандит и щелкнул ножом. Я не успел ничего предпринять, как он вцепился мне в волосы и, запрокинув мою голову, вонзил нож в нарыв на моей шее. По шее потекло что-то теплое. «Шпик, держи фонарь! Нужно, чтобы эта дрянь вылезла наружу! Вот так, хорошо! Смотрите, чтобы на вас не попало!» «Твою!» — выругался Шпик и принялся топтать упавших на бетонный пол желтоватых личинок. «Так-то лучше!» — прокомментировал свои действия Серый и щедро плеснул из небольшой фляжки мне на рану. «Эй, Сява, тащите микс, а то не дай мешок, он тут подохнет от болевого шока!» Серый похлопал меня по щекам. «Ну, давай, дыши, дыши, ублюдок!» Я глубоко вздохнул и закашлялся. По телу прокатилась обжигающая волна. Я выгнулся дугой. «Надеюсь, штуцер, я не пожалею об этом решении!» С улыбкой произнес главарь. Послышался писк часов. «Смотри-ка, вот и стемнело, не придется нам тут с тобой куковать! Собирайте вещи, валим отсюда. Сява, бери свой автомат и проверь, что там наверху. Шпик, пленник на тебе, не спускай с него глаз. Сява, чего ты там возишься?» — рыкнул Серый. «Да иду я, иду. Как что так, Сява?» Послышался скрип. «Послал же бог напарничка», — произнес главарь бандитов и сплюнул. Сява неспешно слез с металлической кровати и вальяжно направился к выходу. «Приедем на базу, лично убью этого клоуна», произнес Серый, едва бандит скрылся за металлической дверью. Послышалось какое-то бормотание. «Сява, чего ты там блажишь? Говори нормально, чего там?» «Тира, проверь!» Радист перехватил оружие и двинул к лестнице, ведущей наружу. В этот момент сквозь неплотно прикрытую дверь в бункер залетела граната.